Вибрации по всему телу. Кажется, что я просто нуждаюсь в том, чтобы он был рядом. Чтобы я мог слышать его голос, болтать о чем угодно, проводить с ним больше времени. И хочется его касаться, гладить, обнимать, целовать. Но я не могу себе позволить этого. Он оттолкнет. Не позволит. «Хочешь, сегодня поедем в ресторан?» – спрашивает Миша. «У меня сегодня открылся новый филиал в Питере». «Правда?» – поздравляю, улыбаюсь я, удивляясь, что я впервые слышу про то, что он открывал какой-то там филиал. Он почти не говорит о работе, но если он возьмет меня в свою фирму, то постараюсь узнать как можно больше, чем он занимается. В ресторане мы болтаем обо всем, я громко смеюсь над его шутками. Мне с ним хорошо и легко. Его взгляд такой теплый, а его губы так манят, что мне хочется перешагнуть через свои страхи и просто поцеловать его. Приходит мысль, что если я как следует напьюсь, то мне будет проще сделать это. Обычно я с мужчинами был смелее, но с Мишей почему-то веду себя как школьник. Стесняюсь до ужаса. Домой Миша тащит меня чуть ли не на себе. Смеется, что я так напился, а мне не смешно. Близость его тела заставляет меня трепетать. Я ощущаю жар, исходящий от этого мужчины, и он опаляет, заставляет мою плоть восставать. «Миш, почему ты так холоден со мной?» — шепчу я, когда он на руках затаскивает меня в квартиру. Мужчина ставит меня на пол и, повернув к себе, нежно касается ладонью моего лица. «Я не холоден, малыш. Просто в моей жизни сейчас все очень сложно, но я потом тебе все обязательно объясню». Улыбаюсь и закрываю глаза, наслаждаясь теплом его руки. Мне сложно сдерживать свои чувства, я так долго мечтал о нем, слишком много думал о его отношении. Я тяну его к себе и с жадностью припадаю к его губам. Миша отвечает не сразу, но в итоге сдается. И вот мы уже оба растворяемся в пьянящем поцелуе. Все это прямо в узком коридоре, не разуваясь и не пытаясь пройти дальше. От Миши пахнет коньяком и одеколоном, это так опьяняет. Я никогда не думал, что поцелуй со взрослым мужчиной может быть таким жгучим. Самый взрослый из моих парней был Влад. Он был старше на 12 лет. Мише уже почти 40, и между нами громадная разница в возрасте. Мне еще только исполнилось 20. Но меня нисколько не смущает эта разница. Для своих лет он слишком хорош, слишком красив, слишком свеж. Хватаюсь за его широкие плечи и начинаю скользить ладонями вверх и вниз, изучая и поглаживая его тело. Вот уж где, можно сказать, дорвался. Миша позволяет, а я от безумного желания начинаю сходить с ума. Мне кажется, что этого уже мало, изучаю его грудь, и останавливаю свои пальцы на его твердых сосках. Сильные руки Миши резко притягивают меня к себе, и по моему телу пробегает дрожь. Он, не переставая, целует меня, а я отдаюсь во власть его жаждущих и пылких губ, покрывающих поцелуями все мое лицо. Он быстро снимает с себя рубашку и помогает мне оголить свое тело до пояса. Он жадно смотрит на меня, а я с удивлением думаю, что раньше он никогда так на меня не смотрел. Не позволял себе. Сам же я тоже изучаю его подтянутое и накачанное тело, которое меня так безумно манит и возбуждает. «Ты мое искушение», — шепчет Миша, а затем снова начинает покрывать мое лицо поцелуями, спускаясь губами к шее, а затем его губы обхватывают мой сосок. Пальцами он задевает второй упругий сосок, заставляя меня извиваться в его руках и стонать от невыносимых ощущений. Меня пробивает мелкая дрожь. Я никогда не знал Мишу как нежного и страстного любовника. Я словно узнаю его сейчас заново, и мне нравится то, что я открываю в нем. Человек вообще странное существо. Мы живем долгое время со своими чувствами и не поворачиваемся в сторону человека, к которому есть любовь. Это происходит каждый день, но однажды, повернувшись к нему, сердце начинает бешено колотиться, а по телу пробегают мурашки. «Алик, прости меня, я должен был сдерживать себя», — тихо произносит Миша и немного отодвигается. «Если бы мы находились в зале, он отошел бы от меня на дистанцию, где я не смог бы его обнять. Но в коридоре деваться некуда, я его нежно глажу руками и прижимаю, часто целуя, чтобы он расслабился и не думал ни о чем, кроме моего тела. «Миш, прошу тебя, «Хватит мучить, я хочу быть с тобой». Минутное колебание, он снова начинает меня целовать. Скидываю обувь и стягиваю джинсы. Он приподнимает меня на руки, чтобы помочь мне, нас обоих это забавляет, и мы смеемся. Так на руках он несет меня в свою спальню и бросает на кровать. Быстро раздевается до трусов и ложится рядом. Ложусь на него и снова обнимаю и нежно целую в губы. Два тела сплетаются воедино, как две реки сливаются в одну. В его глазах читается страх и в то же время желание, дикое желание двигаться дальше. Начинаю руками гладить низ его живота. Миша извивается всем телом, дыхание его становится частым и глубоким. Его мокрые губы сами ищут мое тело. Находя его, они уже не могут оторваться. Мужчина легонько покусывает мою шею и что-то тихо шепчет. «Миш, я так счастлив, что ты рядом. Не отталкивай меня больше». Серьезным голосом говорю я, глядя в его серые глаза. Удивительный и невероятный мужчина. Сейчас я узнал его с другой стороны и думаю, что смогу всем сердцем полюбить его и плевать на разницу в возрасте. Главное, чтобы она не смущала его. Он разворачивает меня спиной к себе и прижимается всем телом. Так нежно обнимает, что я моментально согреваюсь в его объятиях. «Прости, Алик, прости меня». Он зарывается лицом в мои волосы. «За что ты просишь прощения?» — смеюсь я. «Ты вытащил меня из дерьма и заставил снова хотеть жить. Ты самое лучшее, что есть в моей жизни». «Я не хотел пользоваться тобой, не хотел так. Я слишком слаб, чтобы устоять перед соблазном». Миша обхватывает мои бедра и с силой прижимает к себе. Поворачиваюсь к нему лицом и целую в губы. «Миш, что тебя останавливает? Я хочу быть с тобой». «Не хочу так. Выходит, что ты пытаешься отблагодарить меня собой, а мне не нужна твоя благодарность. Это я тебе должен за все». «За что ты мне должен, глупый?» Снова заливаюсь смехом. «Это я перед тобой в долгу, и я хочу тебя не из благодарности, а потому что ты мне нравишься. Очень». «Ты тоже мне очень нравишься», — Миша проводит большим пальцем по моей губе. «Так сильно, что иногда сложно сдерживаться». «Так, может, и не надо сдерживаться?» — провокационно смотрю на него. «Малыш, у нас с тобой такая разница в возрасте, мы не можем быть вместе. Это заведомо проигрышный вариант. Тебе следует встречаться со сверстниками». Возбужденно выдыхает Миша и пытается слегка отстраниться от меня. «Миш, что за бред? Я уже взрослый и знаю много пар с такой разницей. Я хочу быть с тобой и плевать на все». Приближаю лицо и чмокаю его в щеку. Он силой прижимает меня к себе и снова зарывается носом в моих волосах. После выходки Ильи мне пришлось коротко постричься, но волосы быстро отрастают, и скоро я снова смогу вернуть свою прежнюю прическу. «Хочу тебя до безумия, прошу, войди в меня», — шепчу я, стягивая с себя плавки и демонстративно откидывая их в сторону. В его глазах вспыхивает огонь похоти, и он резко наваливается на меня сверху, придавив своим весом. «Не искушай, не надо меня провоцировать», — возбужденно рычит он. Я ощущаю, как его желание пробегает волной вибрации по всему телу. У меня в голове все перемешивается. Начинаю задыхаться от сильного напряжения. «Позволь мне доказать, что между нами возможно отношение», — облизываю губы, смотря в упор. «Так хочу его. Нестерпимо». Тянусь рукой к его паху. Пульс зашкаливает. Кажется, что я сейчас потеряю сознание от собственного возбуждения. Его запах сводит с ума и заставляет мое тело бесконтрольно трястись.